Глава 11. София. Прокомментировать как-то новость я не могла. Сказать попросту было нечего. Злорадствовать я не умела, поэтому просто слушала разговор мужчин, пребывая в растрепанных чувствах. Впрочем, если белые драконы и обсуждали ситуацию с моим бывшим истинным, то вот Зайран внимательно следил за мной и моей реакцией, пока вдруг не спросил. «Не хочешь вернуться?» Ошарашил он меня вопросом. Скинув на него удивленный взгляд, я на пару мгновений замерла, не понимая, что отвечать на такое и как вообще реагировать. Ведь этот вопрос казался совершенно неуместным, словно его темнейшее величие сомневался в моем выборе, хотя я и прошла проверку. Я не предлагаю стать вновь истиной синего. Словно поняв мое смятение, по одному лишь взгляду пояснил мужчина. Я имею в виду вернуться в Ларию и рассказать о том, что сделал Араан. Нет. Выдохнула я, не раздумывая, сразу же представив, какой скандал поднимется. Сейчас я была совершенно к нему не готова. Прошло всего полтора дня, уже столько событий. Это было слишком, мне требовалось время, хоть немного. «Не сейчас», — уточнила я, понимая, что белые драконы тоже прислушались к нашему разговору. Особенно его светлое величие внимательно слушал, что я говорю. «Я слишком много на меня навалилось». «Не переживай, теперь ты можешь выдохнуть. Никто тебя здесь не обидит. Мало того, мы наоборот сделаем все, чтобы ты почувствовала себя как дома», произнес Нейран, пытаясь успокоить меня. Но я и без слов ощущала от него поддержку и знала, что теперь здесь мне и в самом деле ничего не угрожает. «Спасибо», — прошептала я. Разговор об Араане закончился на этой воодушевляющей ноте. Но, направляясь к себе после обеда, я весь путь думала об этом мерзавце. Нет, я не жалела его, но и не ожидала, что так рано снова услышу о нем хоть что-то. За своими мыслями я даже не сразу услышала, что кто-то зовет меня. Поэтому Нейрану пришлось догонять меня и аккуратно останавливать, придерживая за локоть, что заставило меня вздрогнуть от неожиданности и резко обернуться. «Ваше сиятельное величие?» — выдохнула я, успокаиваясь. «София, все хорошо?» — обеспокоенным тоном поинтересовался он. «Да, вы что-то хотели?» Торопливо ответила я, не желая, чтобы дракон снова поднимал тему Араана. «Да, хотел предложить тебе пару занимательных уроков об истории, а также традициях и обычаях белых драконов. Можем вместе посетить библиотеку. Думаю, там мы сможем подобрать для тебя интересные книги, а ты сможешь задать мне любые вопросы, какие только пожелаешь. Как тебе такая идея?» Спросил он, а я неверяще посмотрела на Нейрана. «Вы серьезно?» переспросила я. «Вполне. Мы с Дэрианом прибыли только лишь для знакомства с тобой, поэтому располагаем свободным временем, в отличие от Сериана. Впрочем, думаю, и Зайран будет не против рассказать о теневом мире в ближайшее время. Так ты сможешь лучше нас понять и стать к нам ближе», ответил мужчина, а я кивнула. «Конечно же, я этого хотела. Несмотря на истинность и связь, нам нужно было время, чтобы узнать друг друга получше. И такое времяпрепровождение лишь способствовало этому». «Я согласна», — ответила я, чувствуя, что настроение однозначно повышается. Вот только на тот момент я даже не предполагала, чем обернутся такие вот уроки в компании мужчин, и что обучать меня будут очень старательно. Нет, поначалу первые дни Нейран рассказывал настолько увлекательные вещи, что я ждала эти встречи с нетерпением. Вечерами к нам присоединялся еще и Дэриан или Зайран, впрочем, не спеша делиться своими знаниями, а лишь слушая, о чем рассказывает их брат. Но я была уверена, они в нужный момент тоже подключатся. Пока же я, затаив дыхание, слушала о том, как Нейран рассказывает историю Милии, королевства белых драконов. О некоторых вещах я уже знала. Например, что территория белых разделена на три части, которыми и повелевают мои истинные. Или о теневом мире, проход в который открылся с рождением Зайрана. Но знания мои были очень ограничены. И сейчас появилась прекрасная возможность узнать обо всем. В западной части почти круглый год снег и мороз, но для комфортного проживания там делается все необходимое. Та часть оборудована специальными огненными кристаллами, которые создают комфортную температуру в домах, а также в общественных местах. Но несмотря на непростые погодные условия, лютые холода там нечастое явление. Да и жители уже полностью адаптировались к климату. Рассказывал про погоду Нейран. И западная часть принадлежит мне. Что же касается восточной части, то там намного теплее. Не так, как здесь вечная жара. Скорее, что-то между холодом и теплом. Большинство драконов стремятся поселиться именно там, и Дэриан делает все, чтобы привлечь свою часть как можно больше белых. Но все равно центральная часть, в которой мы сейчас и находимся, пользуется большей популярностью. Что же касается теневого мира, то там живут лишь теневые драконы. Впрочем, об этом тебе расскажет подробнее Зайран. «Верно, но не сейчас», — с улыбкой ответил его темнейшее величие. «Лучше расскажи Софии о традициях. Это интереснее, чем все остальное». «Традиции», — задумчивым голосом повторил его сиятельное величие. «Пожалуй, из тех, что непосредственно касаются Софии, можно выделить несколько. Когда правители выбирают невесту и проводят с ней связующий ритуал, они обязаны представить ее народу после закрепления меток. Но в данном случае ты обрела истинные знаки, что немного меняет правила. Ведь получила их не все. Мы не можем пока объявить о тебе и твоем статусе. Прежде тебе и Зайрану необходимо либо закрепить ту метку, что он тебе поставил, либо дождаться истинной». «Закрепить?» — переспросила я, не понимая, каким образом это должно произойти. «Консумация, София», — пояснил Нейран, а я ощутила, как меня бросило в жар. Стоило бы кивнуть или что-то ответить, но я просто пару раз моргнула, боясь повернуть голову и посмотреть на Зайрана. Но опасаться стоило вовсе не его взглядов, а Дэриана. Ведь его рассветное величие через нашу с ним связь послал нечто настолько будоражащее, что я судорожно сглотнула, стискивая пальцами ткань платья на своих коленях. «Жаль только, София, что провести вместе с Зайраном ночь ты не можешь». «Словно этого странного чувства было мало», — добавил Дэриан, заставив меня и вовсе раскраснеться. Мало того, взглянуть на него, обнаруживая настолько горячий взгляд, что стало трудно дышать. «Почему?» Сама не понимая, зачем интересуюсь, спросила я, словно загипнотизированная, смотря лишь в голубые глаза светловолосого дракона. И прекрасно зная, как он воздействует на меня, его рассветное величие лениво поднялся из кресла, делая пару шагов и в мгновение оказываясь около. Затаив дыхание, я следила за тем, как дракон медленно склоняется, опираясь одной рукой о подлокотник моего кресла, а второй еле ощутимо касаясь кончиками пальцев моей щеки, медленно скользя по нежной коже вниз. «Потому что все ночи, которые ты вдруг решишь провести не одна, ты обязана проводить со всеми нами. Со мной, Зайраном, Нейраном и Сэрианом. Они по отдельности, дорогая», — пояснил он голосом, от которого у меня по телу пробежала стая колких мурашек. Почему-то вместо страха, вызвавших лишь волну нестерпимого жара. И было непонятно, связь ли с Дэрианом виновата, или это мои личные реакции на настолько бесстыдные слова дракона. Но это было и неважно, ведь я поймала себя на мысли, что не против. Но я ведь была приличной драконицей, поэтому не могла озвучить свои мысли. Да я в принципе не могла ничего ответить на это, лишь смотрела в глаза Дэриана, чувствуя себя до невозможности неуютно. «Дэр, не смущай нашу невесту. Лучше расскажи про восточную часть. Что у тебя есть интересного?» — предложил Нейран, спасая меня. Его рассветное величие отстранился, давая мне возможность прийти в себя, а после и вовсе вернулся на свое место, где любезно начал рассказывать о части территории, подконтрольной ему. Вот только я его не слушала, лишь делала вид, что внимаю каждому слову, а сама только и могла что думать о ночи со всеми братьями. Неужели такое вообще возможно? В итоге этот вечер для меня закончился тем, что я попросилась прервать лекцию, сославшись на усталость. И сообщила, что отправлюсь к себе, надеясь, что немного смогу прийти в себя, побыв одна. Но проводить меня вызвался Зайран, который все это время не сводил с меня пристального взгляда. Возможно, еще из-за него я никак не могла сосредоточиться на рассказе Дэриана, но не факт. «Хорошо, спасибо». Не стала я отказываться, поднимаясь со своего места и направляясь на выход. И его темнейшее величие последовало за мной. Думая, что мужчина хочет о чем-то поговорить, я все ждала, когда он начнет разговор. Но весь путь до моей комнаты он молчал, пока я не остановилась, поворачиваясь к нему и намереваясь поблагодарить за то, что он проводил меня. Как вдруг он резко шагнул ко мне, схватив меня за руку и привлекая к себе, чтобы сжать в крепких объятиях. Я даже возмутиться не успела, как губы Зайрана впились в мои, заставив колени подогнуться от неожиданного натиска и обжигающего поцелуя. Но несмотря на то, что губы мужчины мгновенно свели с ума, я в панике уперлась руками в его грудь, пытаясь отстраниться, ведь не понимала, что вдруг на него нашло. К моему удивлению, он не стал больше удерживать меня. Позволил прервать этот жадный поцелуй и сделать глубокий панический вдох. Перед глазами плыло, но я, проморгавшись, смогла сфокусироваться на необычно сияющем взгляде мужчины, яркость которого вдруг начала сходить на нет. Словно что-то произошло за время этого поцелуя, который повлек за собой мешанину из чувств, испытанных мной. «Не стоит меня бояться, София, я тебя не обижу», прошептал его темнейшее величие мне в губы, вызывая толпу мурашек по телу. Я все еще пыталась прийти в себя, не до конца понимая, что произошло. Пока вдруг взгляд, которым я блуждала по лицу дракона, не зацепился за несоответствие. Мы больше не были в коридоре дворца его светлого величия. Нас окружал совсем иной интерьер. Темный, мрачный, пугающий. Что происходит? Недоумение уставилась я на Зайрана, не понимая его действий. Он что, похитил меня? Медленно отстранившись, мужчина вдруг растянул губы в победоносной улыбке, честно говоря, пугая. «Они бы не позволили мне забрать тебя, а тянуть я больше не мог. Ты нужна мне, София. Нужна. Ведь ты не просто моя невеста, которой я подарил его». Кинув быстрый взгляд на мою ключицу, где находился рисунок маленького теневого дракончика, произнес его темнейшее величие. «Ты моя настоящая истинная. Та, которая является вовсе не синей драконицей, а, как и я, темной и единственной моей парой».